Совершая свой путь по земле в чудный рай, проходя очень часто долину плача, чтобы цели достичь, на Иисуса взирай, всюду следуй за Ним, невозможно иначе. Если ты изнемог средь невзгод и скорбей, и в таком состоянии долго томишься, видит Бог, и Он помощь окажет тебе, если только с молитвой к Нему обратишься. Ты не знаешь, что встретит тебя впереди, пусть любой поворот тебя не испугает, только взора с Христа никогда не своди. Твой Спаситель и любит тебя, и все знает. Никогда злом за зло, друг, не воздавай. Каждый миг твое сердце к добру пусть стремится. Продвигаясь вперед, на Иисуса взирай, чтоб тебе устоять и с дороги не сбиться. Если радость и мир царят в сердце твоем, в каждом деле, в любом начинании удача. На Иисуса взирай, всегда помни о Нем, ведь в Его руках жизнь и дыхание наше. Честь и славу Христу, друг, за все воздавай, Он в пронзенных руках своих держит твой жребий. Каждый час, каждый миг на Него лишь взирай, путь окончив, ты встретишься с Ним в чудном небе. Аминь.